Валлахи, если ты с любым алкоголиком, с любым наркоманом, даже может быть, альхамдулиллах, что Аллах нас на прямой путь всех поставил, может быть, кто-то в этом из вас даже жил. Пусть себя сам себе спросит, мне просто хотелось благодарить или просто хотелось отвлечься от той тяжести, вот от такой жизни, в которой я живу. И поэтому вот этими вещами занимался. Поэтому у них так, у них подобно, как скороварка. Есть же вот кастрюля. Вот смотрите у них на выходные, как они пьют, гуляют. У них как, у них вот это называется истерическое состояние. 6 дней, 5 дней на работе он кипит, кипит, кипит, уже готов взорваться, и потом вот эту крышку открывает, пар выходит. Так же у этих каферов. 5-6 дней он кипит, кипит, кипит, и потом отрывается, начинается вот это танцевать, там пить, гулять. Поэтому говорю, вот братьям всегда вот эти танцы. Если кто-нибудь хочет посмотреть, вот ты где-нибудь видишь, люди танцуют, выключи звук и смотри на танцующих людей. Никто не пробовал так делать. Аллах, это ужасное зрелище. Аллах, субханаллах. Вот выключи звук без музыки. Даже когда музыка, она отвлекает. Там потому что под ритм идут движения. И тебя отвлекает. А ты вот выключи музыку и смотри на танцующих людей. Аллах, это ненормальное зрелище, субханаллах. Аллах, ты если бы со стороны не знал бы, что они танцевал, подумал, что это больные люди. Мажнун, так или не так, что это у человека джин зашел, у него это началось. Сара, как называется? Алия, что у него эпилепсия началась, так или не так? Посмотрите на этих танцующих людей влезу. Эти вот это у них взрывают, субханаллах. Мы что, этого хотим, да, братья? Субханаллах. Валя хауля, валя кувата илля биллях. Поэтому, видите, это, то есть, как, где, в каком бы они ни жили, в какой бы экономике, какой бы у них культура ни была и так далее. Они несчастные люди, валия зубля. Помимо Адали, Антишари, Равиля, Бишатанвахи, сейчас они уже недовольны этим, зина распространилась у них, все это распространилось, сейчас у них даже вот этот гомосексуализм стал, сейчас у них узаконили в церквях браки гомосексуалистов, так или не так. Субханаллах, куда дальше уже, куда дальше? Куда уже дальше, субханаллах? Зато у них культура, зато они все на мерседесах ездят, зато они все вилкой, ножом кушают, на балы ходят, так или не так? Что нам это, да, и это, да, причина? Валя хауля, валя куват, илля билля. Дальше инна Аллах заваджаль лям якуль фи китаби, Всевышний Аллах не сказал нам в книге, вама халяктул джинна валинса илля йукиму санаа ваззара, что я создал джиннов для того, чтобы они что, построили предприятие и посеяли. Аллах же так в Коране не сказал, однако сказал инна макали илля ябудун, чтобы они мне поклонялись. Чтобы они мне поклонялись. Фаман абад Аллаха разакаху Аллах, и тот, кто поклоняется Аллаху, Аллах ему дает риск. Уаман насарагу насарагу Аллаху фидуне. И тот, кто помогает Аллаху, Аллах помогает ему. Ва ахирати, в этой и в той жизни. Ва кана дунья сабабан ли саадати фидуне валь ахира. И дунья была причиной для счастья, то есть дунья в ахире. И мы видим сахабы. Сахабы, субханаллах, ничего не делали, кроме поклонения Аллаху. Так или так? А зато сейчас мы в Бухаре читаем, что Анас ибн Малик, у него был дворец. На Йом Уджума даже в мечеть не ходил. Что? Мечеть построился во дворце, и у него дети, 100 человек детей. С ними самым худбу делал, там же Джума читали, халах. И далее. Джабир ибн Абдилля, баракаллаху фикум. Джабир ибн Абдилля. Его отец, когда умер, у него были долги. Когда в долги почитали, я вам говорю, вот, иншаллах, даже если хотите, мы в Бухаре один раз сядем и почитаем. Там выходят долги, которые он рассчитался за отца, в несколько сот миллиардов долларов. Сотни миллиардов долларов, потому что там в золоте рассчитывался, в килограммах золота был. И он это спокойно отдал за пару лет, и что у него потом еще было? Аллах давал сахабам, так и не так. У каждого было что? Один Сирии хозяин, другой Мисра хозяин. Вот. Земли целые, баракаллаху фикум. Потому что сахабы жили с каким аятом? Уаад Аллаху лязина. Аману минкум ва амилю салихат. Иман акида нормальная была? Нормальная. Дела бедаты были? Не было. Все, Аллах и власть дал, и все. Все было, дунь. Все было, у сахаба все было, что хотели. И они все равно на это наплевали. Дунья за ними шла, и им этого не было. У каждого, как минимум, баракла, все здесь ребята живут. Все молодые ребята. Рабынь было сотнями баракла. Не как мы мискин, одна жена, и то тебе вот тут держит за горло. Многие так это. Попробуй, многие из вас боятся, говорят, так лишь жаловаться, попробуй при жене, говорит. Если кому-то дома придешь и начинаешь про жену вторгнуть, тихо-тихо, потише, голос не поднимай, так или не так? Ях и барак у сахабов, чего сотнями рабыни были. Какая хоть кросс, красная, желтая, синяя, зеленая. Какую хотел толстая. Видишь, сахаба было. Чего мы этого не хотим, да, брать? Валлахи, всего лишь две вещи от тебя требуются, барак у вас. Всего лишь две вещи. Это что, иман ва амаль соль. Бас. Ничего больше не требуется. Ни революция, ни перевороты, ни парламенты, ни убийства, милиционеров. Ничего от тебя не требуется. Всего лишь две вещи. И все это у тебя будет, барак у вас. Дальше шей говорит, Вакана дуня сабабан ли саадати илля ля фаман абад Аллах разака Аллах, кто поклонится Аллаху, Аллах ему риск дает. И мы как говорим, это не ложь, мы это из сири сахаба видим. Ваман насарагу насару Аллаху фи дунья ва ахира, тот, кто дает, помогает Аллаху, Аллах помогает ему и в этой и в той жизни. Вакана дуня сабабан ли саадати фи дунья ва ахира. И Аллах, то есть причина делать дуни это, после того, как ему открывает, здесь счастье у него и на том свете. Аммалязи йориду ан ибадатихи, а тот же, кто отворачивается от поклонения Аллаху субхана таля. Такуну дуни сабабан ли шакавати фи дуни ва ахира. Станет этой причиной, дуния станет ему несчастьем здесь и там. Как сказал Всевышний Аллах, ваман аарада ан викри фа инна ляху маишатан донка. И тот, кто отворачивается от моего поминания, ему будет тяжкая жизнь. Третья причина, поэтому, думаю, все согласны, что вот эти две причины правители, и вторая причина, что отсталась наша экономика, все это, братья, туфта, все это ерунда. Третья причина, некоторые придумывают, а это очень сильно распространено сейчас в России, это акида, то, что диагноз ставит, что вся причина во врагах. Это все Путин, ФСБ, шестой отдел, они все виноваты в нашем положении. Так или не так? Вамин он манкаля анна сабабу го кайду ля ада, хитрость наших врагов. И они не знают, не понимают эти братья, что причина того, что враги на нас сейчас на нас так надавили, нас так давят и так над нами издеваются, потому что причина, что мы отставили нашу религию. Фатасалляту ляда арадун васару лильдюрсума альджасима финнуфусина. И то, что Аллах на нас направил этих врагов, то, что враги сейчас так взяли, нас зажимают, дышать нам не дают, все это является микробом, который вышел из болезни из какой? Это то, что наши болезни, то есть наши души. Валя шаккана табибу л-хак ля юхарибу аль-арад. Валь асар валь алям иннаху ля тариката иля мухарабасихи. Ва иннама ябхасу ан тарика лихада аля дюрсума. И поэтому умный врач никогда не борется с той болезнью. То есть ты приходишь к врачу, говоришь, у меня болит. Он на, выпиши. Это больной только врач такой говорит, который сам болеет. То есть который не профессионал, и тебе прописывает обезболивающее. Я говорю, что ты мне обезболиваешь? Ты мне болезнь изначально убери, так или не так? А сейчас многие люди, вот подобно этим фальшивым врачам, только и думают, что тебя температуру надо сбить. А боль болит, но боль надо обезболивающий попить. Не надо мне обезболивающий, не надо мне температуру, ты меня от болезни самой лечи, так или не так. И поэтому вот это вот враги и так далее, это у тебя как температура и как что? Как боль. Не надо боль лечить, не надо температуру, от нее избавляться. Потому что мы как сказали, от температуры избавился сегодня, упал на тебя вечером, утром опять поднится, так или не так. Мы сказали, мента убил, завтра еще двоих поставят, так, не так. Сейчас мы видим, далеко не надо ходить. Во многих республиках сейчас даже добавили зарплату, так, не так. Специально для чего? Для того, чтобы молодежь туда шла. Им наплевать, что их убивать не будет. А, заходите, зарплату сколько хотите, столько вам дадим. Так или не так? Вот надо об этом, братья баракаллаху фикум, думать. Однако умный врач всегда ищет, в чем причина этой температуры. Почему у тебя что-то болит? Умный врач. Фаиза куди аля дюрсума куди аля алим. И поэтому, если он болезнь лечит изначально, все, потом у тебя что? И ни температуры не будет, и ничего, и боли не будет. Так или не так? Валякад даллян Аллаху аля силяхи л-кауи, аллазину катюль би адан. И Всевышний Аллах указал нам на сильное оружие, которым мы воюем против наших врагов. Аля ва сабр ва таква камакаль. А это терпение и богобоязненность. Значит, баракаллаху, лекарством для этих людей кто у нас? Пистолеты убивать, стрелять, взрывать? Или что? Или сабры таква? Саб, это кто это сказал, что это саб, терпение и богобоязненность? Аллах. И поэтому тот, кто верит в Аллаха, братья, следует этим причинам. А тот, кто подобен еврею, верит в материю, он верит только в материю. Поэтому Всевышний Аллах говорит, баля. Ин тазбиру ватат таку, если вы будете терпеть и бояться Аллаха, ля ядуррукум кайдугум шайа. Вам их хитрости не навредят. А, теперь мне кому верить? Вот этому, вот извините, малышу, который вчера в ислам зашел, бороду отпустил, все, 2-3 бомбежки где-то купил и калашников. И мне говорит, валлай, мы, говорит, их когда убивать начали, они нас бояться начали. Яхи, субханаллах, Аллах язик. Аллаха мне верить или тебе мне верить? Аллах сказал, что если я буду терпеть и богобоязненность проявлять, а я когда им говорю эти вещи, мы будем говорить, они знаете вас как назовут? Трусы. Когда ты им читаешь призыв от Всевышнего Аллаха, субханаллах, он тебе что говорит? Ты меня призываешь отпустить голову и довольствоваться вот этим куфром? Когда ты его призываешь к чему? К терпению и богобоязненности, который призывает Аллах. Говорит, что баля ин тазбиру вататтаку ля ядуррукум кайдугум шайа. Если вы будете терпеть и бояться Аллаха, А боязнь Аллаха, он в чем проявляется? Иман и амаль салих. Так или так, вери, праведные дела делай. Ничем они тебе не навредят, баракулуфик, ничем они тебе не навредят. И мы это видели во время сахабов, ридванулла алейхи. Разве вы не слышали ту историю, баракулуфикум? Я забыл имя сподвижника, может быть, кто-нибудь напомнит, когда римский царь сказал ему, что отказывайся от своей религии. А? Когда он сказал нет, когда он сказал, что я тебя в масле сожгу, нет, сказал, потом говорит, уже от этого, говорит, голову мне поцелуйте, отпущу. А? И он сказал, знаешь, взял и поцеловал в голову, и он отпустил его и всех мусульман. Так или не так? То есть потому что этот кафир, и потом Умар Адал сказал, хакка ля кусли муслим, правом является правом, то есть обязанность, да, скажем, сами поцеловать голову ему, этому сподвижнику. Разве он вот этот аят мы не понимаем? Так или не так? Когда он один и несколько человек в плену, и кафир, и целая армия, римский царь и так далее, и он ничего не может делать, смотри, ослаблен. Он же мог взять его, сжечь, перерезать, руки, ноги ему отрубить, но ничего не может сделать, кроме как клана поцелуй голову отпущу. Потому что сердце этого кафира в руках Всевышнего Аллаха, братья. И также, если мы будем терпеть и бояться Аллаха, знай, что все этот и шестой отдел, и все они ФСБ, все они рабы Аллаха. Сердца их в руках у Всевышнего Аллаха. Аллах отвлечет их от тебя. Так или не так? Если ты будешь эти две вещи. Пошлет кого-нибудь, простую преступность пошлет, так и так, займутся они преступниками. Так или не так? Про вас забудут, так или не так? Так, братья, баракулуфикум. Ну вот с этими двумя условиями. Что-то Аллах спонтанно предопределит. Потому что Аллах, он баракулуфикум. Где у нас таухид рубубия? То, что Аллах, он царь, и то, что он управляющий. У нас, потому что акиды нет, Аллаха не знаю, поэтому мы нет. Мы сейчас говорю, как евреи вылезли, бля. Верим только во что? В материю. В то, что можно пощупать, потрогать, увидеть. Когда ты видишь, что тебе милиционеры боятся начали от того, что ты пару человек взорвал. Все, вот, а, спокойно, муджахид. Какой ты муджахид влез? Ты не муджахид, потому что не живешь. Муджахид тот, кто живет на пути Аллаха Субхана Таля. Со словами соответствия Аллаха, со словами Всевышнего Аллаха Субхана Таля. Так или не так? Аят из Корана. Не придумай ничего. Валяйса маана хаза ан ля натахима бима якиду аада альбина. То есть это не значит тоже, что мы должны халатно относиться к тем хитростям, которые проявляют враги. Нет, мы должны какую-то степень уделять. Однако это дело конкретной группы мусульман. Аллядина фируна вагум сутатун фи мучтами ислами. Валягум сутатун фи мучтами ислами. Это те, у которых действительно власть есть в исламском. Это то есть в исламском государстве правители этим занимаются. То есть у них определенные службы есть, разведчики и так далее. Есть такое или нет? Они должны этим сказать. Амман ютабель муслимина куллюхум кайдаль адаль тавсиль. А как мы в наше время? А что говорит сказать тогда, что каждый мусульманин следит за всеми событиями, которые все, что делают кафиры? А адаль аль тавсиль фагаза мухалифун лиманаджи раббани. Да если даже здесь сейчас скажу, руку поднимите, братья, кто в интернете заходит и не проверяет новости. Может быть, даже никто руку не поднимет. Или может быть, пару человек не поднимет. Вот, машалла, пару человек есть, альхамдулиллях. Значит, вы на манхаджи, раббани, на манхаджи Аллаха Субхана Таля. А то, что вот это ты занимаешься и всегда проверяешь новости, не новости, яхи, это ляйса азамин манхаджи салиф. Это не манхаджи салиф. Абу Бакр, Умар, Осман, Али, знать не знали, что творится ни у персов, что творится ни в это, спокойно жили, и альхамдулиллях, все в рай зашли. Поэтому для тебя это не надо, не отвлекайся этим. А это, баракулу, чем вот сидеть в интернете целый час и сидеть эти интервью, там, в Кавказ-центре, такой центр читать, лучше бы ты в этот, валай, момент, субханал, прочитал за один час, сколько можно хадисов, знаете, прочитать? За один час, то есть тот, кто средний, может два джуза Курана прочитать. Или один джуз с тафсиром. Так или не так? Можно сотни хадисов за один час прочитать, так или не так? Чем вот сидеть и вот эти вот кафирские новости смотреть. Поэтому, братья, надо исправляться, баракулу фик. Мусульмане не должны заниматься, то есть тафсиль, подробным изучением того, что делают кафиры. Мусульмане должны подробно заниматься чем? Своим лечением. Амма кайдуля адафа ярифуна файорафуна муджмаля ля муфасан. Что касается хитрости врагов, то о них надо знать в общем, а не конкретно. Валяю фасаль физали калямутель муслимина. И об этом всем подряд людям не рассказывается. Потому что если всем подряд начинаешь всех подряд туда водить, то есть у этого очень плохие плоды будут. А как мы сейчас видим, каждый сейчас про себя забыл и занимается другими мусульманами. Как мы говорим, вот эти даже достаточно здесь в Каире видеть вот эти планерки 15-20 минутные после каждых пяти молитв. О чем там обсуждается? Разве там только не обсуждается, что я прочитал на сайте так, там сделали так, там взорвали там. Эх, лучше бы эти 15 минут в день собрались бы и прочитали бы хадис Бухари. 5 хадис, 100 раз было лучше было. Айянканат или азбав. التي يفسرون بها ضعف الأمة الإسلامية وتخلف وزوال سلطان عنها وذلها وهوانها على الناس فهي راجع كلها إلى سبب واحد في النهاية وهو تخلف الأمة عن مقتضيات لا إله إلا الله. То есть какие бы причины? Шейх пока только про три причины сказал. А мы сказали, какие причины? Первое сказали правители причины. Вторые сказали, что мы осталась наша экономика, политика, культура. Третье сказали хитрость врагов. Однако, какая бы причина ни была, о которой бы не говорили эти люди, то есть ложные врачи, причины, которые они заявляют, что это причины слабости ислама, и то, что мы потеряли власть, и то, что мы в таком унижении. Все это возвращается к одному, говорит, к одной причине. А это то, что исламская умма оставила то, что от него требует шахада «Ля иляха илляллах». «Ляннаху ля шайя мин хазиль азбаб хариджина нитак и хазиль муктадайт». Потому что любая из этих вещей не выходит из чего? Из того, что требует от тебя шахада «Ля иляха илляллах». «Вакад уфризат хазии такшия тульфасида адвия тульфасида». И из этих, то есть из-за этого неправильного диагноза, результатом является что? Неправильные лекарства. Люди выявили неправильное лекарство. Татанакаду маль манхаджи шар'и, которые полностью эти лекарства противоречат шариатскому манхаджу, аллази джа филь китаби ва суннати ва фахми салиф, которые пришли в Коране сунни в понимании салиф. Ва алавату аля залик хия садду нан сабили ляй заваджаль. И мало этого, прописали неправильное лекарство, и теперь они у алиязбе закрывают путь к Всевышнему Аллаху спонталь другим мусульманам. То есть эти заблудшие мусульманы закрывают друг другим мусульманам. Ва фитнатан линнаси фидиним, делают им фитна в их религии. И зачем следует? За этим следуют нехорошие результаты в исламской общине. Лякад гадиба Расулюллахи саллаллаху алейхи ва саллям гадабан шадидан аля муаз индама кана ютилю салят вадда иля хуруджи шабль ансари мина салят. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям очень сильно разогневался, и мы читали хадис, да, Бухари, когда пророк, когда Муаз радиаллаху анху немножко сделал молитву своей длинной, усложнил, и один из молодых чё, ансаров вышел из молитвы. Факали афаттанун анта я муаз. То есть, когда он начал усложнять одному мусульманину, и что это побудило? Потому что он оставил какой-то айбады. Он сказал, ты фитну делаешь, да, муаз? Фалям яшфали муаз ильмуху васаляхуху ваньяту. И не оправдала муаза перед Роксовсом ни его знание, ни его правдивость, праведность, ни его намерение, так или не так, не оправдала. Ан якуля лаху наби саласам хазаркау, чтобы Роксовсом не говорил ему эти слова. Фама балю гауляй лязина ла ильма ва ла таква ва юфтинуна нас андинихим. А что же сказать тогда о чем? А что же сказать тогда о тех, у кого ни знаний нет, ни богобоязни нет, и они являются фитной для своих братьев религии? Фаля юхриджунаху минас саляти джама баль минас саляти кулия, который является причиной не от того, что человек намаз джамаати оставляет, даже вообще религию оставляет. Валлаху аль-мустаан. И этот же брат, которым я сегодня утром разговаривал, говорил мне сегодня, рассказывал о том, что сейчас у него, говорит, у меня есть двоюродный брат. Моего отца, говорит, родной брат, у него, говорит, сын есть. И я, говорит, ему сделал дава. И он, говорит, потом однажды собрал всех родственников и сильно-сильно плакал. И сказал, что вот этот наш племянник портит моих детей. И жаловался всем родственникам против меня. В чем портит, говорит? В том, что он призывает его к исламу. И этот человек, так называемый мусульманин. И мне, говорит, пришел мой двоюродный брат и говорит мне его отец. Говорит, я сын, возьми деньги. Гуляй. Мне, говорит, кого хочешь, иди девчонок снимай. Что хочешь покупай, пей, проблем нету. Сегодня, валлай, многие думают, что это придумал. Валлай, сегодня это мне брат с утра рассказывал. Один из одних республик России. Сегодня мне сидел об этом рассказывал. И поэтому я вам об этом говорю, это вещь. Сейчас родителю, мусульманину в России, чтобы его сын в дупой пьяный, обколотый, ну дома спал, намного спокойнее знать, что его где-то там на бутылку сажают. Или избивают, и почки убивают. Так или не так? Поэтому он все причины сейчас родители берут, чтобы своих детей отбить от ислама. Так или не так? Видите, и все по причине чего? По причине тех, которые ложно себя называют муджахидин. Валлах, ляс муджахидин. Бальгум муфсиду на филь ард. Те, которые сеют порчу на земле. Как мы это видим? Пророк саллаллаху алейхи ва саллям за муаза загнелся из-за того, что человек оставил намазу в джамаате. А если пророк саллаллаху алейхи ва саллям видел бы этих людей сегодня, которые становятся причиной немаз, намаз джума оставили, платки сняли женщины, ребята бороды побрили. Так или не так? Намаз боятся. Боятся сейчас показать, что они мусульмане по причине этих людей. Все эти люди стали причиной. Что бы пророк саллаллаху алейхи ва саллям бы сделал? Что бы пророк саллаллаху алейхи ва саллям с этими людьми бы сделал? Валя хауля валя куват илля биллях. Саньян, вторая вещь, то есть, которая последовала за неправильным диагнозом, а это адвиятун фасида, неправильное лекарство. Первое из этих лекарств, которые побудило после того, как они поставили этот диагноз, это аль-ихтиялят. Ихтиялят, знаете, да, что такое? Ихтияль – это убийство людей. То есть начинает как вот эти... Как оно по-русски же есть у нее перевод? А? Нет, иртияль это вот то, что делают сейчас, милиционеров убивают, то есть... Нет, нападение, вот убийство такое вот. То есть, а? Ну, что-то вроде наемного убийства, или же такое вот... Ну, вот по заказу, убийство по заказу же есть, иртияля. Что-то вроде заказного убийства. Я говорю, то, что сейчас делается, это что? Убийство ментов и так далее. Вот это называется, что в исламе? Иртияля. Базу шабабу ислами. Гайру расих фил алим. То есть, многие молодые ребята, говорят, мусульмане, у которых нет никаких знаний. Вальмундафи бильаты фатихи, которым руководят его эмоции. Я кулю анна гунака суннатун махджура. Есть, говорит, оставленная сунна. А вы знаете, наверное, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, однажды сказал сахабам, то есть были некоторые люди, которые причиняли вред пророку, саллаллаху алейхи вассалям. Один из них это был еврей. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, кто убьет этого человека. Один сахаба сказал, я. И он пошел, скрыто добрался до него, убил его и вернулся. Убил его, что скрыто, никто не знал, тихо убил его и вернулся. Два или три случая такие были, а? Предательское убийство. Да, просто убийство. Вот так это было в сунне пророка. Два или три раза пророк саллаллаху так сделал, когда он был где? В Медине. Когда у него было государство, когда у него была сила, и были какие-то люди, пророк саллаллаху не хотел целую армию вести и так далее, кого-то людей говорил, как говорил, кто из них убьет. И так называемые боевики, сахабы, которые были, эту операцию выполняли. Так или не так? Некоторые в наше время молодежь говорят, это сунна делать. Сахабы так делали, это сунна махджура. Вот теперь смотрите. Потому что, может быть, кто-то из вас слышал эти вещи, а тот, кто не знает, ему будет в будущем говорить, рад этим людям. Вагум якулюна нагунака суннатун махджура. Это, говорит, оставленная сунна. Аля вагиахти ялят. А это вот это наемное убийство. Или убивать вот так. А суннан махджура кафир. Во-первых, говорит, сунна оставленных сейчас очень много. Самая большая сейчас сунна оставленная, это призыв к таухиду. Так или так? Сейчас в России кто вот из этих братьев призывает к таухиду? Я сейчас вопрос задам. Тот, кто знает эти братья. Когда-нибудь вы слышите, чтобы они сидели и доносили таухид и книги распространяли по таухид? Никогда мы от них не слышим. Валякин лям таджих нуфусагум. А там много всяких сунн, однако другие не встали. Илля гази сунна мажура факат. Кроме как за это они зацепились и говорят, что это сунна. Вагауля лям ма факиху сунна ты написал сунна. А эти ребята на самом деле не понимают сунны пророка саллаллаху алейхи вассалям. Вактадау бигил хакку алихтида и не последовать за прокасом фиси уасират его манхаж, не понял, не сил просто не его манхаж и не последовать за ним так, как это следует. Ваталибуль ильма мин бабихи и не требует знания оттуда, откуда надо требовать, сумма саалю ахля зикри и не спросили ученых лямма лима калю хазаль кауль, то есть можно так делать или нельзя, это сунна или не сунна. Ваталика лянаум иатабару хавадис аля аян манхаджан ва сунна мадиятин ля йом аль кияма. То есть у нас в исламе есть такое понимание, называется хавадисуль аян. То есть какие-то определенные случаи, из которых не берется чё ибада. То есть кто сунну изучает, вот мы сейчас с братьями это видим. Тот, кто сунну изучает, хавадисуль аян, то есть то, к чему не призывал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, и постоянно этого не делал. Однако иногда что-то случилось, не является сунной. Как, допустим, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, во время хаджа, делая хадж, остановился в одном месте справить нужду. Справить нужду. Потом пришел зейд, Ибн Усама принес им воду, они сделали, говорит, салят, будет молитва? Нет, говорит, молитва впереди, сели на коне, ушли. И вот некоторые заблудшие люди говорят, это, говорит, сунн. Когда ты возвращаешься с Арафа, останавливаешься на этом месте и исправлять нужду. А, это сунна или не сунна? Это не сунна. Это называется как? Хавадис аль-Аян. Какие-то случаи, которые случилось, случайно. Это не то, что если бы сунна был, Проксуса призывал бы этому. Или бы сахабы это делали, Абу-Бакр, Умар, Усман, Али, так или не так. Если они этого не делали, пророк сам к этому приводит, называют хават сая, то есть какие-то случайные случаи. И вот эти вещи, которые были у пророка сам, это были случайные случаи. Вторая вещь, это не было ни манхаджем, ни сунной до судного дня. Ва атимаду лихтият манхаджан ва тарихан лихаям и даул истами. И никогда не был, то есть мы видели, что никогда не были вот эти убийства, это манхаджем путем для построения государства. Аули тагир львак, или для изменения положения. И тот, кто берет себе это путем, это является человек, отклоняющим от пути пророка. А мы знаем, что пророк саллаллаху использовал какой путь для постановления, установления государства? Призыв к таухиду. И путь вот этих вот убийств является путем тех, кто не верит ни в Аллаха, ни в судный день. Валя ярифуна халялин валя харама. Тот, кто не знает ни халяли, ни харама. Кашуин, подобно коммунистам, валя альманиин и безбожникам. Ванахну ма'муруна ауалян биттибай тарикин наби. А нам приказано следовать по пути пророка, саусам. Сумма би мухалифати тарикин гауля иллазина ля ялямун. А потом, мало этого, нам приказано противоречить полностью путем мушриков. Так или так? Пророк, саусам, нам запретил же уподобляться мушрикам. وتغيير الواقع ليس بقتل الانفس. Изменение положения не идет за убийством людей. وانما هي منهج تغيير ما بانفس. Однако манхадж правильно это изменять не других, а изменять что себя. وحال الامه وتغيير ليس متوقفا على اعدام فلان وفلان. Изменение положения уммы не ограничивается на убийстве такого офицера или такого полковника или такого сержанта. وَإِلَّا قَامَ الْمُسْلِمُونَ بِقَتْلِمْ. А иначе бы в те времена, во время пророка, все бы мусульмане начали бы кого-то конкретных людей убивать, так или так. فَتَكُمُ دَوْلَةُ الْإِسْلَمِيَ عَلَىٰ أَشْلَيْهِمْ. И тогда бы государство строилось бы что, на трупах людей, так или не так. وَإِنَّمَا يَجِبُ الْإِعْدَامُ الْأَصْنَامُ الْقَلْبِيَ الَّتِي تَرَبَّعَتْ فِي نُفُوسِ الْمُسْلِمِينَ. Однако ваджиб нам идолов, которых мы в сердце себе построили, их уничтожить сначала. مِنَ الْإِنْحِرَافَ نِتَّوْكِيدِ وَالسُّلُوكِ. Который нам привело отхождению от таухида и благих нравов. وَأَمَّا الْإِخْتِلَالَاتْ فَتَاتِ كَالْعَمَلِي الْجِرَحِيَ. А что касается этих убийств, то это всего лишь как операции. الَّتِي تُفَعْلُ عِنْدَمَا يَدَاهُمْ Аль-джасаду аль-исляме сахих ма-ядурру. Который делается, то есть это операция тогда, когда в нормальном, здоровом исламском обществе есть какая-то вещь. То есть здоровое тело. У человека здоровое тело. И появилась у него, допустим, что, какая-то болячка. Что-то вроде чирика и так далее. Он идет и вырезает вот эту болячку. А для того, чтобы она не распространялась, потому что у него изначально тело здоровое. Так или не так? А представьте человек, который весь в чириках. Все тело у него гниет. Подобно человеку сифилису. И он хочет, то есть, внедрить этот путь, чтобы, говорит, не избавиться от этой болезни, мне надо вырезать эту болезнь. Он с себя что, кожу снимать будет? Кожу снимет, он что, живым останется или нет? И вот поэтому мы сейчас посмотрим, то есть, из слов шейха, то, что пророк Саусам, когда это делает, это подобно чему? Здоровое общество существует, но в здоровом обществе появляется вот такой чирик. И этот чирик надо убрать, чтобы здоровое общество не распространялось. Это. А когда изначально общество больное, все тело, вся кожа в чириках, не снимается кожа, барпулфикси, человек умирает. Если с ним кушать. Поэтому смотрите, шей говорит. Фам алихтияль, то есть эти убийства, даже которые были во время пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, фатати каля малия чирахия. Точно так же вопрос джихада. Джихад палев как делается у нас? Мы когда приходим к африканскому государству, говорим, что принимайте ислам, так или не так? Или мы сразу заходим, говорим, нет, у нас джихад, джихад это убивать, поэтому сразу бензином все обливаем, все сжигаем, убиваем, халас, машаллах, муджахидун, так или не так? Нет. А мы вон читали с вами хадис, китаб таухид, что? Пускай первое, что будет, это что? Призываем к ля иляху. Так, если ля иляху они хотят, халас, платите джизи. Не хотите джизи, халас, тогда давай мы зайдем, что? Дава делать, не хотите дава, бисмилля, что убиваем. Убиваем кого? Всех подряд или убиваем тех, кто нам мешает донести до людей? Потому что кто отрицает, не хочет ля иляху, халай, не хочет джизи платить весь народ, или же глава только? Глава. И глава это вот это и есть ковчирик. Убери его, и когда ты додаешь до народа и донесешь до них ислам, смотришь, народ, машаллах, весь ислам заходит. Так было во время сахабов или нет? Так было. Или нам в истории пишут, что сахабы всех подряд направо-налево убивал? Нет. У нас в истории пишут, приходили в государство, предлагали даву, даже там, где джихад был, 5, 6, 7, 10, 20, 200 человек и халас. А потом тысячами люди заходят в ислам. Тысячами люди заходили в ислам, государство. Так оно было в истории сахабов, баракалуфик. И поэтому шейх говорит, то есть эти вещи, если используются, использовали как что? Операция. В здоровом теле убрать вот эту вот гадость. Амма кабля заликов аль муслимуна яхтаджуна иля льгиза лави ля юстагнангу льгиза таухид валь ибаду сахи. Однако изначально мусульмане нуждаются в том, чтобы жило это тело. То есть болячку занимаешься, болячкой, и человек, который не кушает, не пьет, и говорит, надо болячку, и подожди, ты изначально свой организм сейчас сохрани. Сумма ма ель масляха ля тиюхакку гауля лязина якумуна билектилят фибальд ислами. То есть потом какая польза, говорит, он про арабские страны, говорит, те, которые говорит, делают эти убийства в арабских странах. Вагум гайру муваккинина яфалюна фиалятахум, сумма илюзуна бильфарар. Потом они говорят, что убивают людей, и у них нету силы, потом убегают. А. Теперь посмотрите, как это делал пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Посылает одного, он убивает, возвращается. Кто сделал? Я сделал. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям спокойно, я сделал. Тафаддали, приходите на разборки. А те люди, которые так делают, говорят, я сделал. Делают по сути, не живут или не живут? А? Не живут по сути. Это как человек, знаете, который говорит, у нас сунна, это что, 2 раката перед фаджром, так или так? Забегает в мечеть, 20 раз сделал, убежал. Я сунна сделал. Так, 20 раз ты сделал, убежал. Нет, ты сунна полностью. Сунна это Аллаху Акбар, с такбира начинается. Киям, руку, саджда, салям. Вот так вот сунна. Так или так? А забежал в мечеть 2 раката без тахарата сделал, просто 2 суджда сделал. И говоришь, я сунну рака, это не сунна. Точно так же сунна, пророк сам посылал, убивали, приходил, кто сделал, я сделал. Приходите в Медину на разборки. И никто ничего не мог сделать. Потому что пророк сам у него что? Сила есть. Это вещь номер один. И шейх говорит, какая польза, если не убивают, а потом, говорит, убегают. وَيَدَعُونَ قَنَابِلَ التَّفْجِرَاتِ فِي أَمَاكِنْ مُعَيَّنَ فَيَقْتُلُونَ بِذَلِكَ مَنْ لَا يَسْتَحِقُّ الْقَتْلَ وَيُخَرِّبُونَ مَصَالِحَ الْمُسْلِمِينَ. Или же кладут, говорит, в каких-то местах гранаты, взрыв бомбы, взрывают, и страдает тот, кто недостоин убийства. Так или не так? وَيُخَرِّبُونَ مَصَالِحَ الْمُسْلِمِينَ. И потом говорит, что из-за этого страдают, то есть какие-то здания и так далее, то, что принадлежит мусульманам. Сахабы так делали? Нет, сахабы приходили, убивали. И поэтому, как пришло просподвижника, который пришел убивать этого еврея, который поносил пророка, салям, он когда его ударил, его жена закричала. Его жена. И он хотел жену убить, а потом вспомнил, что что? И пророк салям сказал, только его убить. И убежал. Видали? Это вот сунна делать. Вот это по сунне делать. То есть, если ты это вещь делаешь, то дело полностью по сунне. Вабихуджати джихади фисабилля, то есть взрывает людей, взрывает мусульман, вот вы здесь же видели в Египте. Взрывает людей, взрывает мусульман, то есть те, кто причастен, те, кто не причастен. И все это с доводом, что это джихад фисабилля. Это джихад фисабилля? Никак это джихад не фисабилля. Мимма тараттаба аля залика мафасиду назима мин кадли ва ташрит. И за этим последовали страшные вещи, как убийство людей. И то есть то, что люди потом, многие пострадали из-за этого, тот, кто не надо. Вот тадмир ва тахриб, то есть разрушение и так далее. Вот ташви, это сурат ислам, самый страшный ташви, сурат ислам. То есть как сейчас люди из-за этих вот этих взрывов и так далее, как все про мусульман думают? Так же про мусульман считают, что мусульмане это те, которые взрывают, убивают и так далее. Фибилядель ислам, а фибилядель куфр. То есть будь это в стране куфр или в стране ислам, как мы сейчас только об этом говорили. У нас многие мусульмане сейчас думают о том, что ислам вот так, поэтому боятся своих детей. Что? А что смертников готовят ислам, так или не так? Смертников готовят. Даже вот на своем примере говорю, когда вот Бахрейн 2 года подряд ездил, и теща звонит, спрашивает, где твой муж? Говорит, Бахрейн, говорит, в лагерях Бельладына, да, говорит, тренируется. Нет, там это, да, говорит, ты его не слушаешь, он тебе все чешет. У них даже такого представления нету, что действительно бывает такая вещь. Оля, я забилля. И вот так уверенно говорит, что да, да, дети, это там, это, говорит, лагеря Бельладына, они, говорит, там тренируются. Говорит. Вот, например, маленький, юноша, да, вот, который посылает там, например, в Палестине, да, просто я сидел там один, ну тоже, ну ученый, ну такой, талибулин. У него спросили вот такой вопрос, говорит, как же фетву дает, да, там ученый, например. Вот посылает их. Вот он-то, ну, с искренним, не я там где-то стою. Молодой человек, да, взрываться сам. У него какая степень его? У него, во-первых, степень, он самоубийца. Он же не виноват, что ему там шейх какой-то. Да, поэтому шейх Усаймин сказал, Джазакаллахари, мы все, братья, кто присутствовал на этот на Китаб Риад Сальхин, он сказал, что это харам и это самоубийца. Однако шейх Усаймин сказал, что и третье, его праведное намерение его не оправдывает. Однако шейх Усаймин сказал, что иншалла мы надеемся, что Аллах простит их по их невежеству. То есть потому что, видишь, его же подтолкнуло это, видишь, Аллах иншалла по его невежеству, его иншалла молодых этих ребят простит. Но вот этот шейх, который фатва дал им, Аллах алим, что он Всевышнему Аллаху субхана ва тааля скажет. А шейх Усаймин сказал, что мы надеемся, что Аллах субхана ва тааля иншалла по невежеству простит. Потому что если человек по невежеству что-то делает, Аллах субхана ва тааля простит его. Брат сказал, что шейх Албани и шейх Ибн Бас фатвы какие-то разрешил. Нет, это все ложь, не верьте, баракаллаху фикум. Тот, кто разрешил, мы читали с вами в Риад Салахин. Потом звонит шейх Абдул-Азиз, сказал, что единогласное мнение всех ученых Ахли Сунна в наше время, то, что делается в Палестине, это харам. Там другой вопрос был. Видишь, эти люди вот так вот делают. Ты никогда от них шейх Альбани, шейх Усами не слышишь фатва, только когда они видят что-то такое похожее, что соответствует их чего? Их страстям. Действительно, уляма, как мы спрашивали, звонили в прошлом году шейх Абдул-Азиз Айц, он сказал, что у ученых есть разногласия, в чем вопросе, можно ли себя убивать. Вот в джихаде, в вопросах джихада. Можно ли себя убивать? В этом вопросе есть. разногласия. Некоторые сказали, нет, себя убивать нельзя. Другие сказали, нет, можно, если в этом есть польза. И можно, те, кто сказали, если в этом есть польза, и это чтобы было предел шариат. То есть, чтобы, во-первых, это было с дозволения кого? Амира, правителя. Во-вторых, чтобы за этим действительно была польза. Чтобы действительно за этим была действительная польза. И так далее. Третье, четвертое, пятое, шестое условие. То есть сказать, в таких случаях можно. Однако то, что сейчас делается в Палестине, единогласно не сказал, что все сказали, что уляма, что это что? Харам. Что это единогласное мнение, что это харам. Они, видишь, зацепляются за те слова, когда они говорят, в общем, про ахкам шариат, про ахкам джихада, и спускают его в этих местах. Не, эти люди следуют своим страстям. Поэтому не слушайте этих людей. Баракаллаху фикум. Хотят оправдать эту вещь. А потом этим людям скажи, вот иди себе взорви, чтобы мы от подобных тебе отдохнули. А ты нам и другим говорят, валла, сидят здесь и говорят, что вы запрещаете и так далее. Ях, давай, бисмилля, давай, ел, давай. Чтобы мы от подобных тебе отдохнули. И валла, субхана, насуллаху аля фаляфи. Сами, главное, не идут, а молодые, почему эти шейхи, эти туля, валим, сами не идут? Вот это самое интересное. А? Который говорит, это можно. Почему они сами не идут? Никого мы из них не слышали. Те, кто фатва дает, никто из них сам не пошел. Так или не так? Никогда мы не слышали. И поэтому шейх дальше говорит, то есть وقد يحتاج هؤلاء اختيال باختيال كعب بن عاد او человека كعب بن اشرف звали, про которого рассказал сахаб, который убили фиади расул сам ва الاحتجاج بهذه الحادثه باطل من وجوه. И приводит тебе в довод вот убийство вот этого Кааб ибн Ашрафа. А Кааб ибн Ашраф это был еврей, который жил в одном месте, и он поносил пророка саллаллаху алейхи ва саллям. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: "Ман лиха за кто этого человека убьет?" И один из подвижников пошел, убил и вернулся. И вот слушайте. То есть для них это доводом не является. Почему? Анна хазал ихтилат хасала бада тамкиниль муслимин фил Мадина. Во-первых, пророк саллаллаху алейхи ва саллям послал когда? Пророк саллаллаху алейхи ва саллям в Медине что-нибудь подобное делал или нет? В Мекке. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям он мог или нет сказать: "Али, Али, давай, бисмилля, дома Абу Джахля, ночью, иншаллах, тали, технично завалишь, дах по голове и все. Ты и тогда". Было же возможность или нет? Но в Мекке никогда этого не делал, так или не так? А сделал это только когда? После того, как от Медине у них сила. А? Вещь номер один. Фагунака каткамат лягум дауля. У них уже было государство. Валяга султану, который есть властитель правитель. Вахакиму аллази яздру аля вамир фатанфис. Который приказывает и который приказывает выполняется. Бихиляфи гауляй лазина якумуна. Видалика каблят тамкин. В отличие от тех, кто в наше время это делает, силы у них нету. Они это делают. Первый противоречие номер один сунне. Валяйся лягум дауля. Нету у них государства. Государство у них есть? Нету. Противоречие номер два в сунне. Валяя хузуна вамиру минат хакими, им приказывает глава мусульманин, главарь мусульманин. Противоречие номер три в сунне. Бальмин шахсин аммару лягум. Сами, которые, им приказывает тот шах, который они сами себе миром сделали. Аукад якуну ахьянан тасарру фанфардин. Или же он сам единолично, сам по себе так поступает. Вафайду тазалика анналь мумаккан ястаты он ятфан навси. И польза того, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям когда послал, почему он послал только после того, когда у него сила была? Потому что тот, у кого есть сила, он за себя может потом защититься, так или не так? Варудуду ля фаля ля титахдусу натиджат ля газа ля хтияль. И то, что он может ответить тем действиям, которые могут последовать за этим убийством. Амма гайру мумакин фаюарриду навсу вагар ля за. А тот, у кого силы нет, он сам страдает и другие страдают, так или не так? Поэтому мы сейчас спросим у этих братьев. Кааб ибн Ашраф, когда его убили, кто-нибудь из мусульман пострадал? А вы сейчас, когда убиваете одного фальшивого, одного какого-то фальшивого там солдата, офицера, не офицера даже, простого рядового милиционера, сотни мусульман страдают, так или не так? Что это джихад? Аллах это не джихад. Аллази ля истатуан ятфан навси и валян гайри. Вещь номер два. Аннахазал фир кана би амрин наби саллаллаху алейхи ва саллям аль-мукаддир и масалиху и мафасид. Это приказ был какого пророка, который знал, будет за этим польза или не будет за этим, или будет за этим вред. Фахауляй фаалю фиалятахум биамри минар расихина биль-илм. Фахаль хауля, теперь мы спросим. Вы, говорит, сделайте этот поступок, то есть тот, кто это у нас делает, вам приказал какой-то большой ученый, наследник пророка это делать? Уаварасатулямбия, то есть тот, кто является наследником пророка, аллявина и хадируна масаль мафасид, который подобны пророку, так как они являются наследниками, могут рассчитать за этим пользу или вред. Амкана лихтиялю бинана ля фатва ля сагр дуна кива акабир. Или же вы это сделали, исходя из сатва вот этих малышей, которые мы сказали до сих пор в памперсах ходят. Третье, анна набия саллаллаху алейхи ва саллям мастахдама ихтияля манхаджин ли ихамати дауля. Третья вещь, пророк саллаллаху алейхи ва саллям вот эти ихтияти, эти убийства не использовал для, как манхадж, путем для построения государства. А янна дауля туслам лям тукам аля чуса фит куфар. То, что исламское государство не строилось на трупах кафиров, аллязина хтулю, хтилю, которые были убиты. Инна макам это таухид ва нусрату ва дават илляй. Однако государство было построено на основе таухида и помощи таухида и призыва к таухиду. Полизали калям естахным газа люсу фильмакка. И поэтому эта вещь не была использована где? В Мекке. Ва кана ямурру аля аль ясир. И мы видели даже наоборот. Пророк Саусам проходил рядом с семейством Ясира, которых мучили Абу Джахль и другие мушрики. Якуль лягум сабран я аль ясир. Фаинна мавайдук мужа. Терпите у семья вас. Встретимся в раю. И дальше идет. Что пророк Саусам не мог сказать тихонько? Ты давай, лук же есть. Где-нибудь встань, когда он мучит. И раз ему в ухо стрелой. Или копьем, или ночь. Мог так сказать или нет? Но не делал же этого. Так или не так? Бихиляфи ауляй лязина итабару манхаджан муттаридан ликамати даули ислами. В отличие от тех, кто сегодня, братья, в наше время думает, что это что, путь для построения исламского государства или освобождения от того положения, в котором мы находимся. Четвертое. Кана гунака касиру мелькуфар фи ахдихи салласнаму маазалька лям ястахдал ихтияли илля малька абибну ашраф. То есть было очень много всяких кафиров, так или не так? Однако пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не использовал это, кроме как в Кабы ибн Ашраф или еще пару человек. Вакана ягудиен каферен, и был он что, ягудом и кафером. А в наше время, ребята, кого убивают? Многие из тех, кого убивают, являются же теми, кто говорит ля илля ля, говорит, что мы мусульмане, так или не так? И убиваешь только от того, что он в милиции работает? Или же тогда другого, значит, ты ему такфир сделал, так или не так? То есть ты его не убиваешь, кроме как не считая его кафиром, тогда когда ты его кафиром сделал, на основе чего ты его кафиром сделал. А потом как ты тогда говоришь, вот он беспредел называет нас хавариджами? Разве ты не хаварич тогда получается? Дальше шейх говорит. Факад васаля азаху Аллаху вали расули ля хадин ля ютак. И точно так же другие приносили какой-то вред. То есть говорили плохо про пророка. Однако Кабы ибн Ашраф уже до того дошло, что терпеть нельзя было то, что он говорил про Аллаха, при его посланника. Фахаль гауляй ягдируна газа фихтиялятиим. То есть они также юхаддируна фихтият, все это рассчитывают те, кто в наше время убивает. Пятое. Катлю Кабы ибн Ашраф кана иззан лиль муслимина ва зуллян лиль кафирин. После того, как сподвижник убил Кабы ибн Ашраф, этим самым еще добавилась еще сила для мусульман, или величие мусульман, и еще больше были унижены кафиры, так или не так? То что кафир говорит, субханаллах, если Мухаммад уже посылает в нашем доме, нас перебивает. Еще больше унизил пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Вагауля, яхтулюна, ваяхрубуна, сумма так, уль мусыбат, валя лябрия, а эти в наше время убивают, потом убегают и страдает кто? Непричастные мусульмане к этому страдают. Шестая вещь. Ассахаба каталю валям яхрубу, валям яхтабиу. Вагауля, яхтулюна, ваяхрубуна, сумма так, уль мусыба, лябрия. То есть сахабы убивали, и потом не прятались, они были в Медине. Вот я убил, идите сюда, приходите. Вот это я убил. А эти кто-нибудь говорит, это я убил. Никто из них не говорит эти вещи. Седьмая вещь. Ас-сахаба каталю Каабан вахдаху. Сахабы только Каабу убили. Валям яктуль заучатуху ауляду. Не убивали ни жену, ни его детей. Кама якуан нагауляй шабаб. А как мы видим в наше время, это не только жену и детей. И весь дом полностью роняет. Так или не так? Бинан аляма такадам. Исходя из всего вышесказанного. Фаля такуну льтиягляту манхаджин раббаниен. То есть эти убийства никогда не будут путем Аллаха Субхану Аталя. Лиада титамкин ли умма филяр. Для того, чтобы была сила у мусульман на земле. Валя и джузу азиль сиад илля бишурут. И запрещены эти, то есть убийства, кроме как со следующими условиями. Первое. Ан тукама дауля лисламия ва юмкин ва юмаккана ляга филяр. Чтобы это было только при существовании исламского государства. И чтобы у этого исламского государства была сила. Как это мы видим в Сунне Проксалсе. Ван яздур аль амру миналь халиф ауман Анабагуль халифа, чтобы этот приказ был от халифы или от того, кто стоит на месте халифа, его заместитель. Третье, аль-ясля бигаза ляти юраду ихтиялю хаддан ля юскату алей, чтобы тот, кого убивается, делал то, за что уже терпеть нельзя. Ва миналь изайгли ля юа расули валь муминина ля янкату шару ля бигаза, и нельзя его зло остановить, кроме как этим путем. Четвертое условие, ан ля ятараттаба аля залик аль мафасу тадурру биль муслимин, чтобы не следовать за этим вред, за который страдали мусульмане. А эти условия соблюдаются нашими братьями сегодня или нет? Никак не соблюдаются. Значит, первая вещь, мы видели, что все, что делают многие люди в наше время, будь это в арабских странах или будь что это в России, что это все полностью противоречит сунне пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Так или не так? Второе лекарство, которое придумали люди в наше время, после того, как выявили вот эти вот неправильные диагнозы, а это аль-музагарат, забастовки, восстания, революции, перевороты. Вагиемин хуруджи наси фишавари риджален ва ниса ли таабири анараихим ва маталабатиим. Это как мы видим здесь в Египте. Часто же такие вещи? А это выход, говорит, людей на улице, будь это мужчина или женщина, чтобы рассказать о своих о своем мнении и то, что они хотят. То есть на транспарантах пишут «Долой такого, долой не такого», так или так. Лаги и фразу ленизами демократии. Это все является следами чего? Демократического порядка, демократии, которая пришла от кафиров, воли язу билля.